Глава 48. Снова пустынная степь. В этот раз она мне кажется родной. Прямо с умилением смотрю на нее. А вон и источник переливается вдали. Уверенно ступила на тщательно скрытую от посторонних глаз тропинку и пошла вперед. Наши ловушки раньше времени не должны были сработать, так что мне не угрожало случайно попасть в одну из них. Стоп! На этот раз нас всех остановил Мерт. Ребятки, «конечно, вы молодцы, что подготовились, но неужели всерьез думали, что прокатят?» И он сделал несколько пасов руками, и ото всех мест, где были припрятаны наши ловушки, повалил дым. «Ай!» — внезапно скорчился, как от боли Лориэль. Сделала шаг к нему, но меня остановили. «Не так быстро, девочка, он получает заслуженное наказание», — прокомментировал свои действия Мерт. «Ты еще могла обмануться надеждой на ваши фокусы, но он должен был знать, что они только взбесят меня». «По крайней мере, мы попытались», — вырвались из меня слова, прежде чем я успела подумать, а стоит ли вообще что-либо говорить. «Ха, снова веселишь. Ладно, пошли, красавица, вперед, навстречу к источнику. Так, глядишь, из рабыни до невестки повышу. Тебе, Лориэль, поучиться бы», — пнул он моего супруга ногой. Болезненно скривилась, но приказала себе идти вперед, а не подбегать к мужу, ему так будет только лучше. Еще немного прогулки в ночи под яркими звездами и луной, и мы оказались у источника. В этот раз он меня не манил, я стояла спокойно. «Прекрасно, вот и он», — с придыханием произнес Мерт. Его глаза зажглись безумием, он смотрел на яркие всполохи, как иные падшие люди смотрят на дурманящее разум зелья, когда подсаживаются на него и испытывают ломку, если пропустят очередной прием. Мне это было непонятно. Такой сильный маг, могущественный повелитель многочисленной армии, опрыгал перед источником желаний, как мальчишка, которому родители подарили давно обещанного пони. «Так», — добрался наконец Смерт. «Всем отойти на 5 шагов!» Мы синхронно подчинились. «Да, нормально, а я пошел. Не сметь кому бы то ни было подходить!» Удивительно, но у меня на душе было светло и спокойно, хотя, по идее, самое время рвать на себе волосы, ведь темный повелитель не может пожелать мира во всем мире. Но, тем не менее, я совершенно не волновалась, чего нельзя было сказать о Лориэле. Мой бедный супруг побледнел, а на лбу у него выступила испарина. Кулаки он сжал, а сам тяжело дышал. «Тш-ш-ш!» – прошептала я тихонько. «Все будет хорошо!» – и подмигнула ему. Конечно, он не поверил. Решил, должно быть, что я спятила вместе с его папашей. Через несколько минут, как Мерта зашел внутрь источника, небо резко заволокли серые тучи и стало ощутимо прохладнее. Я невольно поежилась. «А вот и я!» – появился сам темный повелитель собственной персоной. «Смотрю, мои пожелания исполнились!» Он довольно взглянул на небо. «Ну же, ребятки, попробуйте атаковать моего непутевого сынишку! Раньше вам это не удавалось! Я и для вас попросил немножко подарочков!» И телохранители Мерда, озадаченно переглянувшись, послали в Лориэля сразу несколько заклятий, которые тот с трудом отразил. «Ух ты! Огромное спасибо, ваше темнейшество!» Тут же рассыпались они в благодарностях. «А ты почему стоишь такая спокойная, а не утираешь сопли за мужем?» На миг озадачился Мерт, взглянув на меня. «Не нужно, он сам справится, да и за тьмой неизбежно наступает рассвет», легонько пожала я плечами. «Да-да, мечтай. Ладно, пошли обратно, проверим, как остальные наши, с этими потом разберемся». Хорошим тоном считается переночевать у источника или хотя бы посидеть рядом с ним несколько часов в знак благодарности и уважения. Я чувствовала, что теперь нужно тянуть время. Мерт задумался. Ему не хотелось терять время, но к моим словам он почему-то прислушался. Наверное, сказывалось то, что даже самый искусный темный маг никогда не будет чувствовать так же хорошо свет, как светлый. «Ладно, но только час». Мы все расположились на траве. В этот раз Лориэль был рядом со мной. Мерт не препятствовал ему. Мы не пытались шептаться, лишь сидели, переплетя наши пальцы и смотрели на всполохи источника. Даже час должен был помочь мне в задуманном. Главное, чтобы солнце не задерживалось с рассветом. «Все, ребятки, встаем и отправляемся обратно. Я человек занятой, теперь точно самый могущественный. Никто больше не посмеет оспорить этот факт. Так что источнику достаточно и 1 часа моего высокого внимания». «Ох, придется идти», — встала с неохотой. «Ты давай снова первая красавица. Открываешь ворота, а заодно своим видом гасишь возможные желания твоих сородичей напасть на нас». Подчинилась, вновь разлучившись с Лориэлем. Но должна признаться, что плелась я крайне медленным черепашьим шагом. Не знаю, как только меня постоянно не толкали в спину. Наверное, даже я сама бы не выдержала и подтолкнула себя. А восточный квартал преобразился. К нам вышли счастливые бродяги и с поклоном встречали Мерда. «Мои хорошие, признали папочку!» Снисходительно улыбнулся он им. «Ну все, пошли отсюда. Вы мешаете девушке идти». И они расступились. Вот гады! Какое безоговорочное подчинение! Сослать бы их всех в степь без еды и воды за такое! Отцу и мне они никогда не были готовы безоговорочно служить. К сожалению, как бы я старательно не петляла в проулках, да главная площадь все же появилась перед нами. Черт, немного времени не хватило. Тут Мерт оставил меня с Лориэлем на свою охрану, а сам поспешил на возвышение, где обычно озвучивались приказы отца. «Дорогие мейринцы, мерголы!» Он обратился к многочисленным лицам. Несмотря на предрассветный час, никто не спал. «Перед вами ваш единственно возможный повелитель, Мерт Всемогущий!» Он сделал пас рукой, и в небе сверкнула молния. «Да, это моих рук дело. Теперь я умею абсолютно все и независим более от ваших чувств и эмоций. Прошу любить и жаловать, в общем». На этой стадии он рассчитывал овации, наверное. Я точно не знаю, но вид у него был именно такой. Но аплодисментами и одобрительными криками его поддержали только собственные прихлебатели. Остальные же, даже мергулы, не издали ни звука. «Ладно, ничего, привыкните. По старому древнему обычаю хочу дать возможность высказаться. Кто считает, что я недостоин быть правителем? Выскажитесь сейчас или замолкните навечно». Беспокойно взглянула на небо. «Да, оно, наконец, начало светлеть». «Я!» — смело вышла вперед. «Ты что, Амелия?» — схватил меня за руку Лориэль. «Вернись назад! Не время для героизма! Мерт, не слушай ее! Я беру ее слова на себя!» Я понимала, почему супруг так всполошился, ведь несогласного могли и казнить на месте, в случае, если он не сможет убедить толпу. «Не надо, мой хороший, у меня есть один отличный аргумент», — улыбнулась тепло Лориэлю. «И какой же красавица!» — изогнул бровь Мерт. Для него происходящее было бесплатным представлением. «Сейчас, владыка, подожди еще немного», — ответил ему. «Три, два, один!» И ничего. «Ха, снова веселишь, красавица!» — засмеялся Мерт. Но сквозь тучи пробился луч света и ударил точно по нему. «А-а-а!» — закричал он, и спустя минуту уже не было Мерда, лишь частицы его развеивались по воздуху. «Я же сказала, что у меня весомый аргумент», — самодовольно произнесла. «Это она во всем виновата!» — закричали приспешники темного повелителя и пустили в меня сразу несколько смертоносных заклятий, от которых я уже не успевала отклониться.